Констанция вела машину, и ее голос резал воздух. «Жизнь как нижнее белье. Ее надо менять дважды в день. Вечер закончился. Я хочу его забыть». Она стряхнула слезы с глаз и, скосив взгляд, проследила, как они дождем улетают прочь. «Все, забыла. Вот так просто. Так устроена моя память. Видишь, как легко?» «Нет. Помнишь кумушек с верхнего этажа того муравейника, где ты жил пару лет назад? Как после большой субботней попойки они швыряли с крыши новое платье, чтобы показать, какие они богатые, что им плевать. Завтра они могут купить себе другое. Какая чудовищная ложь! Платья летят в разные стороны, а они стоят со своими жирными или тощими задами на крыше в 3 часа ночи и смотрят на этот сад из платьев, которые, словно шелковые лепестки, летят на ветру по пустырям и улицам. Помнишь?» «Да. Вот так и я. Я все выкидываю. Сегодняшний вечер, Браун-Дерби, того беднягу вместе со всеми моими слезами. Все вон». «Сегодняшний вечер еще не закончился. Ты не можешь забыть это лицо. Ты узнала или не узнала человека-чудовище?» «Боже мой, мы с тобой на грани нашего первого серьезного боя в тяжелом весе. Берегись!» «Ты его узнала? Его невозможно узнать. У него остались глаза, глаза не меняются». «Берегись!» — закричала она. «Ладно», — проворчал я, — «умолкаю». «Ну вот», — слезы снова тонкими ручейками потекли из ее глаз, — «я опять тебя люблю». Она улыбнулась овеянной ветром улыбкой, ее волосы сплетались и расплетались в потоке воздуха, обдувавшего нас холодной струей через ветровое стекло. От этой улыбки все суставы в моем теле размякли. «Боже», — подумал я, — «имея такие губы, такие зубы и такие огромные, якобы невинные глаза, она, наверное, всегда побеждала. Каждый день, всю свою жизнь». «Ага», — засмеялась Констанция, прочитав мои мысли. «Смотри». Она резко затормозила перед воротами киностудии и долго пристально вглядывалась в них. «О, Боже!» — наконец произнесла она. «Это не больница. Сюда приходят умирать великие гигантские идеи. Кладбище для безумцев». «Кладбище за оградой, Констанция?» «Нет. Сначала ты умираешь здесь, а потом там. Между ними». Она обхватила руками голову, словно та могла улететь. «Безумие! Не ввязывайся в это, детка». «Почему?» Констанция медленно поднялась и, встав за рулем, крикнула во всю глотку, обращаясь к еще не открытым воротам, наглухо запертым ночным окнам и ровным бесстрастным стенам. «Сначала они сводят тебя с ума, потом, доведя до помешательства, начинают преследовать тебя за то, что ты безумолку болтаешь днем и впадаешь в истерику на закате, а с восходом луны превращаешься в беззубого оборотня. Когда ты доходишь до определенной стадии безумия, они выкидывают тебя вон и распространяют слухи, будто ты не умеешь мыслить здраво, не идешь на контакт, иначе ты лишен воображения. Твое имя печатают на туалетной бумаге и распространяют ее по всем студиям, чтобы великие могли распевать твои инициалы, поднимаясь на папский престол. А когда ты умрешь, они будут трясти тебя, чтобы разбудить, а потом убить еще раз. Затем они подвешивают твою тушку в Бет-Роке, в ОК-Коралле или в Версале на 10-й натурной площадке, маринуют тебя в банке, как фальшивый эмбрион из средненького киношного музея уродов, покупают тебе дешевый склепик за углом, вырезают на могиле твое имя с ошибками и проливают крокодиловые слезы. А потом наступает безвестность. Никто не вспомнит твоего имени в титрах всех этих фильмов, сделанных тобой в лучшие годы жизни. Кто помнит авторов сценария «Ребекки»?» «Ребекка», 1940-й, психологический триллер Альфреда Хичкока, получивший «Оскар», экранизация одноименного романа Дафны Дю Морье. «А «Унесенных ветром»?» «Унесенные ветром» 1939, кинокартина Виктора Флеминга по одноименному роману Маргарет Митчелл с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях. Легендарный фильм, получивший 10 Оскаров. Кто помог Орсону Уэллсу стать гражданином Кейном? «Гражданин Кейн» 1941, новаторская кинокартина Орсона Уэллса, получившая Оскара именно за лучший сценарий. Спроси любого на улице. Черт, да они даже не знают, кто был президентом при администрации Гувера. И вот ты победитель. Через день после предварительного показа все забыто. Ты боишься уехать из дому между фильмами. Кто-нибудь слышал, чтобы писатель, сценарист когда-нибудь съездил в Париж, Рим или Лондон? Они же все до смерти боятся, что если уехать, большие шишки забудут о них. Забудут, черт возьми. Да они их никогда и не знали. Пригласите на работу этого, как его там, пусть ко мне зайдет этот, как его, бишь. А как же имя перед названием фильма? Продюсер? Само собой. Режиссер? Может быть. Помнится, 10 заповедей. Это Демиль, а не Моисей. А Великий Гэтсби — Фрэнсис Скотт Фицджеральд. 10 заповедей, 1923. Эпическая немая кинокартина Сесила де Милля с Теодором Робертсом в роли Моисея. Позднее, в 1956 году, де Миль снял ремейк этого фильма в звуковом формате. «Великий Гэтсби» 1925, роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. По этому произведению был снят немой фильм 1926 года, ныне утраченный. Позднее звуковая экранизация была реализована в 1949 году. Впоследствии, в 1974 году, вышла самая известная на сегодняшний день киноверсия романа с Робертом Редфордом в главной роли, однако она не соотносится с описываемым Брэдбери периодом. «Перекури это в мужской уборной, занюхай своим изъязвленным носом. Хочешь, чтобы твое имя написали большими буквами? Убей любовника своей жены и упади с лестницы вместе с его трупом. Говорю тебе, все это мерцающие картинки на белом экране. Помни, ты всего лишь пробел между каждым щелчком проектора. Ты заметил шесты для прыжков у дальней стены киностудии? Это чтобы прыгунам в высоту было легче перелетать на ту сторону, в карьер. Психопаты нанимают их, а потом выгоняют, ведь таких пруд пруди. А они покупаются, потому что они любят кино, а мы нет». Это дает нам власть. Заставь их напиться, потом отбери бутылку, найми катафалк, позаимствуй лопату. Повторяю, Максимум Филмс — это кладбище. О да, кладбище. Для безумцев. Закончив свою речь, Констанция продолжала стоять, будто стена киностудии была океанской волной, готовой вот-вот обрушиться. «Не ввязывайся в это дело», — прибавила она в завершение. Раздались негромкие аплодисменты. Ночной полицейский за фигурной испанской решеткой улыбался и хлопал в ладоши. «Я недолго буду ввязываться в это дело, Констанция», — сказал я. «Еще с месяцок, а потом поеду на юг заканчивать свой роман. Можно я поеду с тобой? Поедем в Мехикали, в Калихико, к югу от Сан-Диего, почти до самого Эрмусильо, будем купаться нагишом при луне. Ну да ладно, ты в заношенных шортах. Неплохо бы, но теперь только я и Пек, Констанция. Пек и я. Ладно, черт, поцелуй меня». Я помедлил, и тогда она влепила мне такой поцелуй, от которого зарделись бы все пуленепробиваемые кумушки из многоквартирного муравейника, а лед превратился бы в пламя. Ворота медленно открылись, и мы, как два безумных лунатика, заехали внутрь. Когда мы подкатили к огромной площади, запруженной толпами солдат и торговцев, Фриц Вонг тут же в несколько прыжков подскочил к нам. «Проклятье! Мы все уже готовы к съемкам твоей сцены, а этот пьяница, этот баптист-унитарий, как сквозь землю провалился. Ты не знаешь, где этот сукин сын может прятаться?» «Ты звонил в церковь Эйми Сэмпл Макферсон?» «Она умерла». «Или Трисунам? Или универсалистом Мэнли Палмера Холла? Мэнли Палмер Холл, 1901-1990, американский писатель и мистик, автор книги «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии». 1926. В 1934 году основал в Лос-Анджелесе общество философских исследований, где читал лекции. «Или, господи!» — заорал Фриц. «Уже полночь, везде все закрыто». «А на Голгофе не смотрел?» — спросил я. «Это же его путь». «Голгофа!» — разбушевался Фриц. «Проверьте Голгофу! Гефсиманский сад!» — молил Фриц звезды. «Господи, за что мне эта чаша отравленного Манишевича?» «Манишевич — сладкое кошерное вино торговой марки «Манишевич». «Кто-нибудь раздобудьте 2 миллиона цикад для завтрашнего нашествия саранчи!» Всевозможные помощники забегали во все стороны. Я тоже бросился было бежать, но Констанция схватила меня за локоть. Мой блуждающий взгляд остановился на фасаде собора Парижской Богоматери. Констанция увидела, куда я смотрю. «Не ходи туда», — шепнула она. «Отличное место для Христа. Там одни фасады и ничего сзади. Споткнешься обо что-нибудь и упадешь, как те камни, что Горбун кидал в толпу. Это же кино, Констанция. А это, думаешь, все настоящее?» Констанция вздрогнула. Мне так захотелось увидеть прежнюю Раттиган, ту, что все время смеялась. Я только что видела кого-то там на колокольной башне. «Может, это и Иисус?» — предположил я. «Пока остальные обшаривают Голгофу, почему бы мне не заглянуть туда?» «Я думала, ты боишься высоты». Я посмотрел на тени, перебегающие по фасаду собора. «Дурачок, ну давай же. Заставь этого Иисуса спуститься», — прошептала Констанция, — «пока он не превратился в горгулью. Спаси Иисуса». «Я спасу его». Отбежав на 100 футов, я обернулся. Констанция уже грела руки у костра римских легионеров.